Четвертое. Через неделю после отъезда особо уполномоченного волчинорские большевики всей ячейкой побывали у Новоселов. Провели митинг, после которого председателем тамошнего совдепа был избран недавно вернувшийся с фронта и тоже ставший большевиком Мирон Вдовин. А спустя месяц Матвей, оставив своим заместителем в совдепе Архипа Хромкова, поехал вместе с Мироном Вдовиным на первый губернский съезд советов. Вернулись председатели с хорошими вестями. Советская власть побеждала всюду. На съезде Матвея Строгова узнал один из членов губревкома, посещавший в 1905 году конспиративную квартиру Соколовского. Через него и Терентьева Матвей добился особого постановления о закреплении права волчинорцев и новоселов на кедровник и на все пахотные и луговые земли, которые крестьяне обрабатывали издавна. К весне вернулось много фронтовиков. Но среди них не было Артема Строгова. И никто из его одногодков ничего не знал о нем. Не зная покоя, металась Анна то к фронтовикам, то к их женам, расспрашивала, прислушивалась к разговорам на селе, не обронит ли кто словечко о ее любимом первенце. Матвей успокаивал жену. «Скоро объявится». Но проходили дни и недели напрасного ожидания, и у Анны не высыхали слезы. Перед пахотой совдеп провел подушный передел земли. Богачи притаились, чего-то выжидали. Во дворах Юткина и Штычкова амбары ломились от зерна, стояли десятки сытых коней, но никаких приготовлений к пахоте и севу не примечалось. С тревогой посматривали на эти дворы солдатские вдовы, сироты, бобыли, примирившиеся уже с участью батраков. Сунулись было к богатеям некоторые из безлошадников, кто семян призанять до будущего урожая, кто лошадь попросить под отработку. Но бывшие хозяева волчьих нор еще раз показали себя. Евдоким Юткин вышел за ворота к двум мужикам, пришедшим попросить у него лошадь, и заговорил зло, издевательски. «Ну, поделили земельку? А пахать на женах будете? А засевать придется лебедой? Валяйте на здоровье! Лебеда кишки прочистит, а вось дурь из головы выйдет. А вы, — повернулся он к бывшим своим батрачкам, — идите, благодарите своего благодетеля, Матвейку совдеповского. Не будет, но не у меня никакой работы для вас. И за мучкой не ходите, в амбарах зерно сгною, а никому ни фунта не дам». И, хлопнув калиткой, ушел. В совдепе шли непрерывные заседания. На заседаниях вспыхивали резкие перепалки. Фронтовики требовали расправы с богачами. Матвей Строгов колебался, не зная, законны ли будут такие действия теперь. Все сомнения разрешил тот же Терентьев. Ранним весенним утром нагрянул он в волчьи норы с пятеркой конных красногвардейцев. Был он теперь в кожаной тужурке с портупеей через плечо и называл себя комиссаром. Пока Терентьев пил чай у Строговых, Максим с одним из красногвардейцев успел объехать село и созвать волчинорцев на митинг. На Косогоре у церкви Терентьев выступил с короткой, но сильной речью. Он сообщил о том, что советская власть установила твердые цены на хлеб, но кулаки и спекулянты не продают хлеб по этим ценам, они прячут хлеб, хотят задушить революцию голодом. Сам Ленин призывает трудовых крестьян стать хозяевами своей жизни, помочь рабоче-крестьянскому правительству. Фронтовики, как только услышали такие слова, бросились по домам и, вернувшись с винтовками, присоединились к отряду красногвардейцев. В два дня закрома купца Голованова, Штычкова, Юткиных и других богачей были очищены. Терентьев часть зерна оставил в распоряжении совдепа для раздачи на семена беднейшим хозяйствам. С остальным снарядил большой обоз и под охраной красногвардейцев отправил в город. Сам же комиссар, сказав старшему отряда, что успеет 5 раз догнать обоз, решил на несколько часов задержаться в Волчьих Норах и по дороге заехать еще в Соколиновку. На заседании совдепа комиссар посоветовал именем революции конфисковать у кулаков лошадей, клади необмолоченного хлеба и помочь безлошадным беднякам и семьям фронтовиков. Попрощавшись с членами совдепа, как со старыми друзьями, и потолковав еще несколько минут с мужиками на улице, Терентьев вскочил в седло и поскакал за околицу. А на следующий день братья Бакулины, поехавшие в лес за дровами, нашли труп комиссара в лагу под Соколиновкой. Волчинорский совет принял решение арестовать и припроводить в губернию Евдокима Юткина и Демьяна Штычкова. Тимофей Залетный с группой фронтовиков тотчас произвели арест, и обоих главарей Волчинорской кулацкой банды в тот же день увезли в город. Редко и в Волчьих Норах не одобрил этого шага новой власти. В том, что Юткины и Штычковы замешаны в убийстве Терентьева, население никто не сомневался. После этих событий мирная жизнь в Волчьих Норах восстановилась. Совдеп стал действовать более решительно. Из села были изгнаны торгаши. Вместо них совдеп организовал потребительскую кооперацию. Авторитет советской власти укреплялся не по дням, а по часам. Но кто-то упорно распускал слухи о близком падении новой власти. Говорили, что против красных выступила белая офицерская гвардия, что все державы ополчились против большевиков, что где-то уже идет война между красными и белыми. Вскоре мужики, ездившие в город, привезли оттуда тревожные вести. Идет будто сибирской железной дорогой чехословацкий генерал Гайда с несметным войском иноземцев, совдепы везде свергает, а большевиков расстреливает и вешает. Возможно, что в этих слухах было много преувеличенного, но из губревкома поступил секретный пакет. Международная обстановка республики осложняется. Необходимо проявить героические усилия, чтобы отстоять завоевание народа от контрреволюции и интервентов. Юткинские и штычковские сторонники приободрились, стали чуть ли не открыто грозить совдепщикам, намекая на расправу с Терентьевым. От угроз перешли к делу. Вначале выбили все стекла в доме, где помещался совдеп. Потом кто-то ночью пальнул из ружья в Матвея Строгова и Тимофея Залетного, возвращавшихся домой с заседания. Совдеп призвал фронтовиков под ружье. С вечера до утра дом совдепа охраняли вооруженные наряды. Было решено взять под охрану Потребиловку, бывшие купеческие амбары, кедровник, запросить разрешение на арест Ефима Пашкеева и Герасима Круткова. Однако новые и грозные события опередили мероприятия новой власти и надолго повернули жизнь в другом направлении.